и больше всего на свете он любил хорошую живопись. Но как же он мог так поступать, если действительно любил живопись? Это был его крестовый поход против лжи в искусстве. Нет, этому трудно поверить. Верьте мне, прошу вас, это очень важно. Почему? Потому что из всей вашей семьи только вас он мог бы посвятить в этот фарс. Почему вы так думаете? Потому что я знал его лучше, чем кто-либо другой. И потому что со вчерашнего дня я имею счастье знать вас. Спасибо, Себастьян. Убедил я вас? Но все же многое мне еще непонятно. Зачем ему, например, надо было доставлять себе столько хлопот, чтобы мисс Уотертон писала для него картины? Ведь он сам мог это легко делать. Если бы он писал картины сам, они бы не были подделками. Как вас понять? Очень просто. Мистер Фридленд и все эти набобы из мира искусств имели бы тогда основание настаивать на том, что он гений, независимо от того, сознает он это или нет. Так. Скажите, это вы уговорили отца написать письмо, которое вы прочитали нам с таким явным удовольствием? Я уговорил. Это письмо явилось завершением всего, к чему он стремился в жизни. Заключительным жестом, последним решительным ударом, направленным против паразитов, придавших, по его мнению, то единственное, что по-настоящему ценил он в человеке – талант. Очень вам благодарна, Себастьян. Хотя мне все еще кажется, что вы знаете гораздо больше, чем сообщили нам. Не спорю, мисс Джейн, но мы ведь с вами остаемся друзьями, не правда ли? Да, Себастьян, мы друзья. Но есть вопрос, который для меня все еще остается неразрешенным. Какой именно? Мисс Уотертон ушла от отца в 1940 году. Кто же писал остальные картины? Этого я не знаю. О, бедный Джейкоб. Да, мистер Фридленд действительно оказался в незавидном положении. И мы должны сделать все возможное, чтобы помочь ему, не правда ли? Вы не любите мистера Фридленда, Себастьян? Я разделяю мнение вашего отца о нем. Он говорил, что мистер Фридленд – старый напыщенный плут, умеющий втирать очки людям. Вы считаете, что он мало понимает в живописи? Я полагаю, что теперь никто ничего не понимает в живописи. Искусство, как и люди, отбилось от рук. Господин Абадайя Левелин. Входит прилично одетый, очень черный джентльмен. В руке у него документ. Боже мой! Ямайский период! Хотя беседа Себастьяна с господином Абадайей Левелином продолжалась не более часа, семейству Сороден и Джейкобу Фридленду, явившемуся 5 минутами позже господина Абадайи, это время показалось вечностью. Поэтому едва Себастьян появился в дверях библиотеки, все взоры обратились к нему. Что там делается, Себастьян? Ничего. Ровным счетом ничего. Себастьян, вы получили документ? Увы, нет, не получил. А читали его? Да. Он приблизительно такой же, как предыдущий. Сколько вы ему предложили? Деньги его не интересуют. Он принадлежит к религиозной секте адвентистов 7-го дня. Господи, какое несчастье. Да-да, этот человек очень религиозный, а такие люди, как известно, весьма несговорчивы. Вспомните, к примеру, архиепископа Томаса Беккета. Я бы не сказала, что Томас Беккет был несговорчив. Он просто был... Ах, Изабелл, проблемы архиепископа Беккета были решены 100 лет тому назад. Наши проблемы более современные. Может быть, вы все-таки разрешите сосредоточиться именно на них? К чему все эти колкости? Я просто не понимаю, что сегодня со всеми вами делается? Подожди, мама. Зачем он явился с документом, если не собирается заработать на нем? Он намерен опубликовать его. Опубликовать? Ну нет. Да-да. Он говорит, что его уже давно мучает совесть, А когда газеты сообщили о смерти Сурдена, он был так поражен этой новостью, что голый выбежал на банановую плантацию, и там у него было видение. Какое видение? Он увидел вашего покойного мужа в аду, мадам. Ой! Да-да, его поджаривали на горячих углях. Боже милостивый! Он чрезвычайно ярко описал эту картину. Я, конечно, вас избавлю от подробностей, но это видео произвело на него сильнейшее впечатление. Бедняга, представляю себе. Настолько сильный, что он сел в первый же самолет и прилетел сюда. Зачем? Зачем? Он хочет спасти душу вашего отца, месье. Поздновато спохватился. О, Колин. Он считает, что в первую очередь виноват сам, раз его уговорили писать эти картины. Да, и он действительно писал их. Ну, конечно. Весь ямайский период принадлежит ему. Ах! Чем я провинился? За что такие испытания? Мистер Левелин твердо убежден, что душа мистера Сурдена, которой он, как мне кажется, питает чрезмерный интерес, только тогда обретет покой, когда обман будет раскрыт и грех отпущен. Ясно, бедняга помешался на религиозной почве. Возможно. Во всяком случае, он совершенно непоколебим. А что он делает сейчас?